ограниченность мира и особенно человека. Мир как точка опоры для телесных тварей, чтобы они не исчезали в беспредельности. Письмена Слова Божия вернее и яснее говорят о мире, чем самый мир или расположение слоев земных. Письмена природы внутри ее, как мертвые и безгласные, ничего определенного не выражают. «Где был еси, человече, егда основах землю? Разве ты был при Боге, когда Он устроял вселенную? Кто уразуме ум Господень, и кто советник Ему бысть? А вы, геологи, хвалитесь, что уразумели в построении слоев земли ум Господень, и утверждаете это наперекор священному бытописанию? Вы более верите мертвым буквам слоев земных, бездушной земле, чем боговдохновенным словам великого пророка и боговица Моисея».